Глава 7. После кафе мы приехали в офис к Иверу. Хотя простым офисом сложно назвать такую огромную компанию, занимающую целое здание из 11 этажей. Я точно уверена, что Якубин преуменьшает свои достижения, ибо просто не любит хвастаться. Но за это ему огромный плюс в копилочку. Кажется мне, что мужчина и не должен хвастаться своим достатком, только если он не пафосный засранец, кричащий на каждом углу: «Продолжаете сидеть на своих задницах, а я уже вовсю снимаю проценты со своих вложений». В общем и целом, это не про Ивара, да и он не занимается такими простыми вещами. У него куда более серьезный и прибыльный бизнес. Наверное, отсюда и жестокость в словах и действиях Якубина. «Доброе утро, Ивар Викторович», — поприветствовала секретарь Ивара, и та, бросив на меня взгляд, кивнула. «Здравствуйте». «Доброе утро». «Дана, принеси, пожалуйста, 2 чашки кофе». «Хорошо, Ивар Викторович». Мы подошли к двери кабинета Ивара. Он открыл ключом замок и пропустил меня внутрь. Я вошла в просторный, но в то же время небольшой кабинет, дизайн которого был выполнен в нюдовых тонах. Молочные оттенки идеально сочетались с кофейными и отлично гармонировали на фоне голубого неба, которое прекрасно просматривалось из больших панорамных окон. «Нет». Стекла занимали не всю стену, но сделаны были практически от потолка до пола. Очень красиво и стильно. Ничего лишнего. Кофейного цвета рабочий стол буквой «Т», такого же цвета пара кресел напротив стола у стены. Между ними малюсенький кофейный столик. И, конечно же, несколько кресел молочного оттенка. На окнах длинные в пол портьеры оттенка крем-брюле. Вот честно, я бы здесь жить осталась. Настолько красиво и уютно, что, кажется, работать в таком кабинете — одно сплошное удовольствие. А из окна еще и новостройки видны, которые также отданы под офисы. Стильные лампы, свисающие с потолков, и пара картин на стенах. «Ты сам придумывал интерьер для кабинета?» Не выдержав, развернулась к Ивару и поймала его заинтересованный взгляд. «Да. Тебе нравится?» «Очень, очень красиво. Теперь я точно знаю, какой хочу видеть свою комнату. По возвращении в квартиру обязательно займусь разработкой дизайна». Я прошла по кабинету и, одернув штору, с удовольствием посмотрела на виды из окна. Да уж, дух захватывает. Самый верхний этаж и такая красота. Развернулась и прошла к столу. За креслом оказался низкий шкаф, прикрепленный к столу. «Я же говорю, здесь все до мелочей продумано». «Позволишь?» — указала на его кресло, на что мужчина согласно кивнул. Я прошла мимо Ивара и присела в его президентское кресло. Поправила волосы, выпрямила спину, слегка поморщилась от боли в ребре и тут же приподняла подбородок. «Господин Якубин, предоставьте мне финансовый отчет за прошлый квартал. Будьте так любезны», — произнесла я не своим голосом и тут же улыбнулась, заметив радость на лице Ивара. «Тебе очень идет кресло начальства», — отметил он с улыбкой. «Тогда мне срочно нужна подобная должность». Проведя руками по гладкому столу, я поднялась и еще раз обвела взглядом весь кабинет. «А там что?» — кивнула на закрытую дверь. «Там я держу девушек особо непослушных». «Очень смешно. А если серьезно?» «А если серьезно, там уборная». «М-м-м, у босса даже туалет свой собственный». В двери постучали, и после ответа Ивара в кабинет вошла Дана, секретарь главного начальства. «Ваш кофе», — произнесла она, поставив на стол чашки и вазочки с угощениями. «Спасибо», — кивнула я, улыбнувшись приветливой женщине. Секретарь Якубина мне очень импонировала, в отличие от его горничной дома. Дана кивнула и снова оставила нас одних. «А как же налететь на человека, обозлиться и наговорить гадостей?» — съязвил Ивар, отставляя для меня кресло. «Ты хочешь сказать, что я такая ужасная? Твоя горничная без стука вошла ко мне в комнату, с наглым видом открыла шторы и грубым приказным тоном сказала мне подниматься. Я не набрасываюсь, Ивар, на людей без причины». «Я поговорю с ней», — тут же нахмурился, услышав мои слова. Я присела за стол. Ивар, включив ноутбук, вернулся и расположился рядом со мной на соседнем стуле. «У нас вкусный кофе. И моей секретарше не нужно меня задабривать, потому что она работает на совесть». «Я это заметила», — отпила кофе и отметила, что Ивар прав. Напитки у них вкусные. Если человек изначально с добром к тебе, это чувствуется за версту. Мне важно, чтобы на работе меня окружали хорошие, ответственные люди. Так же и с интерьером моего кабинета. Честно признаться, я думала, что и секретарша у тебя будет какая-нибудь стерва. Но я ошиблась, признаюсь. И да, кофе у вас в офисе действительно отменный. Почему ты вдруг поменяла свое настроение? Прежде чем вошла в кабинет к доктору, ты была слишком злая. Отметил Ивар, размешивая в чашке сахар. «Ну, я же рассказывала тебе, что советовал доктор. А разве такие бонусы не могут радовать молодую девушку?» «Естественно, я придумала про цветы. И Ивар это явно понимал. Но мне было приятно, что он решил мне подыграть. Возможно, таким способом я его немного задобрю, и он прекратит бурчать на меня без повода. Ну или в край рассержу». «Хитрая ты, Асоль. Но доктора придется послушаться». «То-то же!» — хихикнула я, добавив сливок в кофе, спрятала улыбку за чашкой. «Ивар Викторович, к вам пришла наша новая сотрудница Алла. Пропустить?» — прозвучал голос Даны по внутренней связи. А вот тут я напряглась. Но Ивар, видимо, заметил мое состояние, осторожно сжал руку в знак поддержки. «Не бойся, я рядом». Я хоть и понимала, что мужчина не даст меня в обиду, но после последних сообщений Аллы видеть ее не очень хотелось. Но Ивару я могла доверять, хотя бы в этом вопросе. Кивнув ему, я выдохнула, решив не реагировать на любые подколы Аллы. «Пусть войдет», — ответил Ивар Дане. «Утро так хорошо начиналось», — прошептала я, запивая горечь глотком кофе. «Так и продолжится», — заверил Якубин, продолжая сжимать мою руку. В двери постучали, и через секунду в кабинет вошла Алла. Сначала она показалась мне очень даже приветливой, но стоило ей обратить внимание на меня, как ее приветливость тут же слетела с лица, а потом еще взгляд упал на наши с Иваром руки. «Черт!» Хотела выдернуть руку, но Ивар не позволил, лишь крепче сжав пальцы. «Добрый день, Ивар Викторович!» «Добрый. Тебе чего?» «Я хотела с вами обсудить свою зарплату». «Что конкретно ты хотела обсудить?» «Наедине!» Прошипела она, бросив на меня недовольный взгляд. «Ну еще бы! Когда эта Алла перед кем-то унижалась?» А тут еще и такой мужчина, которого, к слову, она и хотела окрутить. Да не получилось, нажила себе проблему вместо ухажера. «Я сам буду решать, в чьем присутствии обсуждать зарплату сотрудников». Зло прорычал Ивр и, поднявшись из-за стола, прошел к своему рабочему месту. «Ладно», — фыркнула Алла и, снова одарив меня презрительным взглядом, виляя задницей, прошла по кабинету и плюхнулась на соседнее со мной кресло. Как раз то, что освободил Ивар. «Ох, я вот не злопамятная, но так мне хотелось треснуть эту дуру. И перед кем она пытается казаться хорошей? И задницы крутит зачем? Думает, что Ивар обратит внимание и подобреет? Ну, в этом я сомневаюсь. Он мне пообещал, что защитит от Аллы, а значит, сам не станет крутить с ней шашни». «Я не предлагал тебе присесть», — стальным голосом отметил шеф, а я мысленно возликовала. «Прости, Те, можно я присяду?» «Нет, говори и проваливай, у меня нет на тебя времени». «Ясно», — снова бросила на меня ненавистный взгляд. «Мне сообщили, что я буду получать зарплаты всего лишь 1000. Что это за бред?» «Отчего же бред?» Нахмурив брови, уточнил Якубин, откинувшись на спинку кресла. «Или, может быть, ты хотела все до копейки отдавать, чтобы на пару часов быстрее рассчитаться со мной?» «Я не раба». «Ты раба до тех пор, пока не возместишь всю сумму за реликвию. Я ясно выразился?» «Какого черта? Эта потаскуха разбила часы, оплатить должна я?» «Извинись», — резко бросил Ивар, сверля Аллу злым взглядом. «И не подумаю». «Немедленно! Я повторять не люблю!» «Вертихвостка Асоль хотела тебя заполучить в свою постель и так спешила к тебе, что не заметила, куда свернула!» От ее слов мои глаза вылезли из орбит. «Какого фига она несет? Я хотела заполучить Ивара в постель?» Моему возмущению нет предела. «Алла, мне кажется, ты забываешься!» Постаралась произнести как можно спокойнее. «Я не забываюсь! и все прекрасно помню». «Что ты помнишь?» «Ну, например, то, как часто ты клеила мужиков в клубе, особенно тех, у кого толстый кошелек. А в тот вечер, на аукционе, ты сама сказала, что хочешь заполучить Якубина в свою постель». «Тебе не стыдно?» «Мне?» — удивилась она и тут же закатила глаза. «Больше сотни мужиков у тебя было, а стыдно должно быть мне?» «Ну, знаешь ли, это уже переходит всякие границы». «Алла, заткнись! Ты уже перегнула, дальше некуда!» Снова рыкнул Ивар, а я осторожно поднялась из кресла, чувствуя себя подавленно. «Еще одно слово в сторону Ассоль, и я клянусь, ты пойдешь на трассу!» «Разрешите идти, босс?» Язвительным тоном уточнила она. Я отвернулась и также молча прошла к окну. «Пожалуй, в другой обстановке я даже бы не подумала обижаться на эту дуру». Но то, что она наговорила про меня Ивару, ни в какие ворота не лезло. Мало того, что все это клевета, так еще и свои грехи на меня решила спихнуть. Все, слово в слово, что она сказала, являлось правдой о ней. Не удержавшись, я резко развернулась и застала Аллу уже у двери. «Знаешь, подруга, а я не буду говорить тебе гадостей. Ты и так себя уже закопала в своей же желчью. Больше никогда не попадайся мне на глаза. Видеть тебя не хочу». «Взаимно». И она вышла из кабинета, а я, выдохнув, закрыла глаза. Мне нужно пару минут, чтобы успокоиться. Вдох, выдох, вдох. «Ой!» Вздрогнула, неожиданно почувствовала на лице мужские пальцы. Резко открыла глаза и встретилась с хмурым взглядом Ивара. «Не хотел тебя пугать», прохрипел мужчина, продолжая смотреть мне в глаза. «Ты... просто я... так неожиданно». «Ты не должна плакать из-за этой твари». «То, что она сказала...» Я сглотнула вязкий ком в горле и, облизнув губы, тихо прошептала, словно боясь, что мои слова прозвучат неубедительно. «Это все неправда, Ивар». «Ты думаешь, я бы поверил ей?» Я пожала плечами и только сейчас поняла, что Ивар вытирал на моем лице слезы. Тыльной стороной ладони смахнула снова подкатившуюся слезу и хотел отвернуться, как он вдруг перехватил пальцами за подбородок. Навис надо мной, смотря глаза в глаза. По телу прошла волна жара. Он слишком близко и... наклоняется еще ниже. Я опять облизнула пересохшие губы, и неведомо какой силой меня потянуло к нему. Приподнялась на носочки и приблизилась к его губам. Почувствовала на себе опаляющее дыхание. В нос ударил приятный аромат мужского парфюма. Не заметила, когда пальцами обхватила лацканы пиджака и, крепко держась за них, боясь рухнуть на пол. Миллиметр. Еще одна секунда. Одно дыхание на двоих. «Ивар Викторович, через 10 минут у вас совещание с директорами отделов. Вы просили напомнить». Ивар продолжал смотреть мне в глаза. Дыхание сперло, сердце колотилось как бешеное, и я готова была рухнуть на пол, если бы до сих пор не держалась за его пиджак. Оставалась лишь секунда, чтобы я могла прикоснуться к его губам, но интимность момента нарушила Дана. Я резко отстранилась и выдохнула, руками потирая лицо и пытаясь прийти в себя. «Господи, что я делаю? Куда меня несет?» «Спасибо, Дана», — ответил Ивар разочарованно. «Прости, я... мне нужно идти, а тебе работать». Тут же поспешила найти причину, чтобы сбежать. Но Якубину, кажется, это не понравилось. «Ассоль!» Он перехватил меня за локоть и рывком прижал к своему телу. Я только выдохнуть успела, как его губы накрыли мои и увлекли в жаркий страстный поцелуй. Язык завладел моим языком. В нос снова ударил приятный аромат парфюма, и мне захотелось хихикнуть. Но не пьет же он его в конце концов. Только успела подумать об этом, как руки Ивара скользнули вниз по спине. Я прогнулась, грудью прижавшись к груди. Воздуха в легких становилось все меньше и меньше, а сладкий поцелуй, разгоняющий по венам кровь и доставляющий удовольствие моему телу, грозил перерасти во что-то большее. Я чувствовала, что готова сдаться, готова отдаться и насладиться мужчиной по полной. Внизу живота тянуло тугой спиралью, ноги становились ватными, и только руки на моей спине не позволяли рухнуть на пол прямо к ногам Ивара. Вот это было бы то еще зрелище. Неожиданно он подхватил меня под попку и, сделав пару шагов, усадил на деревянную поверхность. Я выдохнула ему в рот и простонала. А Ивр рукой прошелся по моей шее и пальцами поглаживал скулу, продолжая неистово целовать мои губы. Я понимала, что так быть не должно, что все это неправильно. Он старше меня на жизнь, он мой опекун, а я... Приложила немало усилий, чтобы таки разорвать наш поцелуй. Тяжело дыша, я смотрела в карие глаза и пыталась понять, о чем думает Ивар. Конечно, помимо желания у него в голове явно роились и другие более разумные мысли. Смотрела и с ума сходила от его брутальной красоты, от его грубой и немного строгой внешности. От таких мужиков девушки кипятком писаются, а я ничем не лучше их. Если бы не понимание его статуса, я бы, пожалуй, сдалась еще в первый день. «Через 3 недели мне нужно быть на одном важном событии», — прохрипел он, все еще тяжело дыша после нашего поцелуя. «Почему я?» «Ты забыла о нашей договоренности?» Большой палец прошелся по моей нижней губе, своим жестом заставляя меня тяжело сглотнуть. «Кажется, ты решил нарушить главное условие». «Какое?» — уточнил он, блуждая взглядом по моему лицу. «Любовница по бумагам». Ивар снова набросился на мои губы, но теперь в голодном и быстром поцелуе. Он оставил на мне свой след, и так дико хотелось накинуться на него и продолжить начатое. Но я понимала, что так не должно быть, по крайней мере, пока мы с ним не поговорим нормально. А бросаться в омут с головой я не хочу. Оставив мой язык в покое, он еще раз сладко поцеловал губы и, отстранившись, снова заглянул в глаза. «Дома поговорим, ладно? Тебя Рома отвезет». «Я хочу заехать домой. Мне нужно взять вещи, иначе придется ходить все время в одном и том же». «Да вечер не подождет. Я бы тебя сам отвез». «Боишься, что закроюсь в своей квартире и не выйду?» — хмыкнула я, облизнув губы. «Не облизывай. Ты меня дразнишь». «Ивар». «И я не боюсь того, что ты не выйдешь. В любом случае, у меня есть ключи». «Ну, действительно. Как это я забыла об этом? И все же...» «Просто мне спокойнее, когда я знаю, что с тобой происходит». «Или, быть может, диктаторские замашки не позволяют оставить меня одну?» «Девочка», — прошептал он, разглядывая мое лицо и убирая выбившиеся пряди за уши. «Ивар Викторович, все собрались в зале для совещаний, только вас ждут», — сообщила Дана по внутренней связи. «Буду через 10 минут». «Ивар, тебя люди ждут, иди». «Подождут, я здесь главный», — буркнул он, одарив меня хмурым взглядом. «Ты не ответила на мой вопрос». «Ох, черт, о чем это мы говорили?» «Пфф, Ивар, позволь мне самой съездить на квартиру. Твой водитель меня отвезет, а когда я соберу вещи, попрошу его забрать сумки». «Ладно, только обещай позвонить, как только соберешь вещи». Я кивнула. «Обещаю. А теперь пойду, иначе твои сотрудники меня съедят». Ивар улыбнулся и, склонившись, тихо прошептал. «Я скорее сам им шеи сверну, прежде чем они тронут тебя». Приблизился и нежно коснулся губами губ моих. Я от удовольствия даже глаза прикрыла, ощутив внизу живота приятную тяжесть. «Ой-ой! Это что же со мной происходит?» «Беги. Я сейчас Рому предупрежу о том, чтобы отвез тебя». «Спасибо!» — кивнула я и медленно пошла к выходу из кабинета. «До вечера, девочка!» «До вечера!» И я сбежала. Сбежала, как трусливый заяц. Только бы Ивар не заметил в моих глазах желание, перемешанное со страхом. Только я могу хотеть мужчину и в то же время бояться его, как огня. И кто мне скажет, как с этим бороться? Я ведь не умею, не знаю. Не было у меня никогда такого взрослого мужчины. Да ладно бы новый знакомый, с которым нас столкнула судьба. Вспыхнула страсть, чувства. Но это же Ивар Якубин. Он друг моего покойного отца. Господи, знал бы папа. Что бы он подумал обо мне? Стыдоба. «Всего доброго», — попрощалась с секретаршей, и пулей залетела в лифт. Мне казалось, что все, кто меня сейчас увидит, обязательно поймут, чем мы только что занимались с Иваром в кабинете. И хоть я понимала, что все это из-за волнения, но перестать думать об этом не могла. Щеки пылали от стыда, и ужасно хотелось принять душ. Нет, не для того, чтобы смыть с себя прикосновение и запах ивара. Наоборот, мне нравились эти ощущения. В душ я хотела просто освежиться. Кажется, я сейчас сгорю. Выбежала на улицу и, закинув голову назад, подставила лицо теплым лучам солнца. Сделала глубокий вдох и громко выдохнула. «Асоль!» Вздрогнула и открыла глаза, испуганно глядя на Романа. «Простите, не хотел пугать». «Но напугали». «Простите еще раз. Мне позвонил Ивар Викторович и сказал отвезти вас, куда скажете». «Да, пожалуйста». «Мне нужно съездить домой за вещами». Роман кивнул, и мы прошли к припаркованному автомобилю. Мужчина открыл мне дверь, и я благодарно улыбнулась ему, присев на заднее сиденье. Назвала адрес, и машина тронула в сторону моего дома. На сиденье оказалась моя сумочка, которую я благополучно забыла в авто, когда мы приехали на работу к Ивару. Вот же растяпа, так и потерять личные вещи можно. Неожиданно раздался телефонный звонок. Я сразу подумала, что Якубин так скоро решил проверить, все ли со мной нормально. Но достав смартфон из сумки, увидела номер сокурсника. Парень из моего колледжа. «Привет, Мить!» «Привет, Асоль! Как дела? Не отвлекаю?» «Нет-нет, все хорошо. Как ты? Уже по полной отрываешься на каникулах?» «Да куда там? Все поуезжали, а я как неприкаянный. Кто-то за границей, кто-то уже на морях». «А ты же вроде собирался в Одессу. Почему не едешь?» «Да у меня поезд. Мой только через неделю. Я же тогда по свободным местам в отеле смотрел». «Поняла. Значит, скучаешь?» «Есть такое. Знаю, что ты никуда не собиралась. Думаю, позвоню, приглашу вечером в кафе, да по парку погулять можно». «А давай, я с удовольствием». Согласилась прежде, чем поняла, что мне нужно будет отпрашиваться у Ивара. «Ну просто замечательно, дожилась». «Отлично, куда за тобой заехать?» «Ой, Мить, давай уже в парке встретимся. 7 часов подойдет?» «Отлично, как насчет Мариинского?» «Хорошо, тогда ближе к вечеру созвонимся». «До связи». Сбросила вызов и, прикусив губу, посмотрела в окно. «Ой, чует моя пятая точка, что так просто мне не уйти вечером. И попробуй докажи Ивару, что это не свидание, а простая дружеская прогулка. Зная характер мужчины, он найдет сотни причин, чтобы никуда меня не пустить. Но я сдаваться не собираюсь. В конце концов, ну не в рабстве же я и имею полное право на прогулки. Тем более дружеские».